Глава 9. Макс проверил подключение кабеля к ядру и отошел, просматривая отчеты в своем наладоннике. Когда эта работа была окончена, он наконец-то обратился к остальным. «Все подключено! По остаточному напряжению ядра могу сделать вывод, что все нормально. Значит так, я пошел назад на корабль контролировать подачу энергии. Александр, тебе нужно вернуться на капитанский мостик твоего ворона и контролировать колебания ядра, чтобы в случае его дестабилизации я прекратил раскачку. Мэг, тебе достается самая скучная часть – оставаться тут. В случае волновой дестабилизации обоих подключенных ядер, вероятность чего невероятно мизерна, ты должна будешь физически выдернуть кабель и прекратить процесс. Вопросы? Тут спрашивать нечего. Все понятно, пробурчала Мэгги, становясь рядом с кабелем. Макс. Александр был задумчив. Возможно, я на десяток минут задержусь, осматривая отсеки по пути к мостику. Я вызову тебя, как только буду на месте. «Отлично! Тогда расходимся, и удачи всем!» Тьма, заключенная в броню, мощь, выраженная в оружии, два ряда по шесть бойцов, смертоносная дюжина, легионеры бледных звезд, немертвые воины, даже лишившиеся подпитки некроэнергии, выглядели опасно и пугающе. Их массивные щиты казались несокрушимыми, а мечи в руках не выглядели архаичными. Они выглядели смертельно опасными. Тихие шаги казались почти кощунственными в этом царстве мрака. Но два серебристых огонька глаз расставили все на свои места. Хрустальный звон покатившихся по полу кварцевых осколков стал музыкой их пробуждения. «Пора вам очнуться. Наше путешествие слишком затянулось. Дом ждет». Некромант сжал объятую ледяным огнем ладонь в кулак. Кварц, словно мириады звезд, начал трескаться от высвобождающейся из него силы. Туман некроэнергии застилал весь отсек, впитываясь в каждого стоявшего там воина. Так продолжалось, пока тьма снова не вернулась в это помещение. А во тьме 12 пар алых глаз вспыхнули один за другим. Тремя часами после. «Александр, я вижу, что отклик ядра стабилен. Думаю, можно потихоньку сворачивать раскачку и пробовать освободить корабль. А когда мы закончим с этим, то и до самостоятельных полетов рукой подать. Мэг, отсоедини кабель и переложи на платформу. Дальше нужно будет сопроводить его через отсеки. Делать ничего не нужно. Лебедка потянет кабель сама. Просто проверь, чтобы он нигде не зацепился. Александр обеспечит открытие нужных дверей». Все привыкли, что как бы ни весел и беззаботен был Макс, но когда дело касалось работы, то парень становился очень ответственным. Даже порой чересчур. «Мэгги, помощь нужна?» «Нет, Макс. Я уже уложила его на платформу и везу к выходу из отсека. Как только на вороне прекратится ходьба из угла в угол, я запущу системы жизнеобеспечения отсеков, и можно будет снять доспехи», пробурчал Александр, который был недоволен необходимостью долгое время носить броню. «Окей? С этим проблем не будет, и тогда...» Макс неожиданно замолчал, глядя на монитор внешнего сканирования. «Народ! Врата системы активируются снаружи! Кто-то входит в систему! «Черт!» Мэг, держа магнитную платформу обеими руками, ломанулась к выходу. «Макс, врубай лебедку на полную! Эту кишку надо убрать!» «Сделано! Я вижу их! Они прошли! Два корабля! Сейчас выведу на экран!» Оборудование послушно отработало команду, и на экране появилось два корабля. Выглядели они довольно невзрачно и напоминали перевернутую горизонтальную каплю или вытянутую пирамиду, что-то среднее. Корабли выглядели непропорционально, имели хорошо заметные деформации брони и свежие латки. И можно было бы отнестись к ним легкомысленно, если бы не тот факт, что каждое судно было минимум в два раза больше фрегата Макса. «Так, народ, очень похоже, что это бывшие фрегаты Империи. Их переделали, расширили отсеки и добавили брони. Не знаю, что по оружию, но на вид теперь они скорее малые крейсеры, чем фрегаты. Это плохо. Даю голову на отсечение и любимый зуб на кон ставлю. Да чем угодно поклянусь, что это повстанцы. По наши головы прилетели. Ничего, наше перемещение с кабелем они не видели. Мы почти закончили с ним. Я зайду в грузовой отсек, закреплю платформу», — отчитался Макс. «Боже, да каким же ты был мудаком, коп! Что можно было такое наобещать этим отморозкам, что они от нас никак не отцепятся?» Мэг тоже все еще стояла у грузового люка Ворона. «Это не имеет значения. Его смерть и смерть посланных за ним людей подтвердила в глазах повстанцев ценность якобы найденных ценностей. Так что они не отстанут». Александр говорил коротко, четко и холодно. «Мэг, закончите с кабелем, встреть Макса и подходите сюда, на мостик Ворона. Я держу грузовой люк открытым». «Встретить?» Девушка не сразу поняла суть предложения. «Я не пойду!» А вот Макс понял, что ему предлагают оставить любимый корабль. «Моя радость выдержит и не такое!» «Не выдержит! Я закончил сканирование и анализ. Для Ворона эти корабли не проблема, а вот твой шахтерский фрегатик они разорвут на части. Не спорь, а переходи быстрее!» «Все будет хорошо! Но они уже сканируют поверхность! Радость на сканерах, как бельмо на глазу! Если я сейчас побегу к Ворону, то заметят не только меня, но и вас! Все нормально!» Как бы ни старался Макс, по его лицу было отчетливо видно, что ничего не нормально. Их перепалку перебил визг сирены. «Ну вот! Вот и все! Корабли навелись на мою радость!» «Мэг!» — голос парня дрожал. Сейчас он не выглядел как тот, кто уверен в счетах своего корабля. Но Макс вдохнул, набрал побольше воздуха и выдохнул. «Мэг, скажи, если все закончится и мы выживем, ты... мы... не хочешь сходить куда-то вместе со мной?» Девушка молчала. Она рыдала, глядя на монитор. И лишь когда первые пристрелочные залпы коснулись щитов радости, Мэг быстро закивала, повторяя сквозь слезы. «Да! Да!» В этой ситуации спокойным оставался лишь Александр. «Дети!» Некромант что-то набрал на мониторе Ворона, а потом активировал основной калибр. Запечатанные под слоем породы орудия не смогли бы ничего сделать, но буры шахтера успели нанести достаточно разрушений арки земляного кокона, дабы выпущенные кинетические заряды пробили путь наружу. И они его пробили. В ту же секунду Александр выпустил следом несколько малых ракет. Их заряды почти сразу сдетонировали, высвободив мощный конус дробленой породы, который тут же накрыл фрегат Макса. Работавшие по кораблю лазерные лучи повстанцев оказались частично ослаблены этим куполом. «Я жив!» Не терявший связи парень, кажется, сам не поверил в происходящее. «Макс!» Даже через монитор и осветленный визор шлема взгляд Александра вызывал дрожь. «Беги!» После пережитой в своей голове смерти юношеский фатализм быстро оставил парня. Реальность была такова, что очень хотелось жить. Макс сорвался с места и побежал. Бежал так, как никогда еще не бегал. В этот момент ракетный залп, выпущенный вороном, заставил корабли повстанцев отступить. В ход пошли средние ракеты, но даже их хватило, чтобы просевшие щиты кораблей изрядно припугнули повстанцев. Те отошли на большее расстояние и разделились, обходя корабль с разных направлений. Маневры. Перегруппировка. Для Макса это не имело значения. Парень бежал. Он покинул корабль и теперь находился на открытом, ничем не защищенном участке поверхности. Как на ладони. Парень это прекрасно понимал. Вспыхнули огни ускорителей на спине его костюма. Они были предназначены для перемещений в космосе, но сейчас это не имело значения. Макс резко дернулся вперед, и костюм потащил его в сторону мертвого ворона. Он едва мог им управлять. В какой-то момент скорость стала такой, что Макс не удержался на ногах и упал. Но броня продолжила тащить его в направлении корабля. Протянув по относительно ровной поверхности спутника, костюм врезался в бронированный бок ворона, рядом с грузовым люком. Почти попал! Макс был дезориентирован, но смог отключить чертовы ускорители. Он почувствовал, как его схватили под руки и тащат. Это была Мэг. Она выскочила из корабля и помогала парню. Качаясь из стороны в сторону и заплетаясь в ногах, эти двое ввалились в грузовой отсек. Вслед за ними люк тут же закрылся. «Мы живы!» Макс лежал на полу отсека и смеялся хриплым голосом. «Ага! Живы!» «Еще никогда поход в хороший ресторан не доставался мне так тяжело!» Следом за парнем рассмеялась и Мэгги. «Нехороший, Мэг! Лучший! Мы пойдем в лучший!» Их прервал вызов Александра. «Вижу, с вами все хорошо. Я жду вас на капитанском мостике». «Так точно, капитан!» Макс, все еще истерично посмеиваясь, отдал честь. «Командор!» – услышал он отголоски затухающей связи.